Глава шестая. Колья. Знаешь ли что, мой дружок, этот самовлюбленный карачаевский барашек мне совсем надоел своей бестолковостью. Давай-ка перекочуем отсюда. Тут недалеко, за углом, я знаю один укромный кабачок, где дают превосходный кофе и настоящий английский ямайский ром. Гарсон! Адисьон! Гарсон, счет. Не стоит благодарности, нарцисс тулузский. Вуар! Вот так. Я был дружен с этой женщиной год и 4 месяца. Заметь, я говорю «дружен», потому что не могу сказать «близок». В свою душу она меня не пустила. И почти никогда не пускала. Не смею также сказать, что жил с нею. Она испытывала брезгливый ужас при одной мысли о том, что 2 свободных человека, мужчина и женщина, могут жить в течение многих лет совместно, каждые сутки, с утра до вечера и с вечера до утра, делясь едой и питьем, ванной и спальней, мыслями и снами, и вкусами, и отдыхом, развлечениями, деньгами и горестями, газетами, книгами и письмами и так далее, вплоть до ночных туфель, зубной щетки и носового платка. И эта тесная жизнь длится до тех пор, пока оба не потеряют окончательно всю прелесть и оригинальность своей личности. Пока любовь, в которой ежедневная привычка погасила стремительные восторги, не станет регулярной необходимостью или чуть-чуть приятным удовольствием, которое, впрочем, так легко заменимо ложей в опере или интересным сеансом в синема. Я передаю не ее слова, а только смысл ее слов. Ее речь бывала всегда мягка и осторожна. Однажды я спросил ее, а как же быть, если дети? Она глубоко-глубоко вздохнула, потом, помолчав немного, сказала печальным голосом, вот именно этого я и не знаю. Я никогда бы не осмелилась противиться законам природы, но Богу, должно быть, не угодно послать мне такое счастье. Я не могу себе представить, что бы я думала, чувствовала и делала, ставши матерью. Но прости меня, мне немножко тяжело говорить об этом. Да, должен сказать, что я в первое время задавал ей слишком много ненужных и, пожалуй, бестактных вопросов. Надо сознаться, мы, русские интеллигенты, всегда злоупотребляем свободою делать пустые и неуклюжие вопросы как старым друзьям, так и встречным пассажирам. Откуда идете? Куда? А что это на глазу у вас? Не как ячмень? Ну да, ячмень, черт бы тебя побрал. Но вовсе не ячмень мне досаждает, а то, что до тебя 30 таких же идиотов предлагали мне тот самый вопрос, сколько вам лет, а вашей жене? Что ж вы, батенька, так похудели? А почему это ваш сын не похож ни на мать, ни на отца? И без конца, где, куда, зачем, почему, сколько? Русский мужик, солдат, рабочий, был куда меньше повинен в такой развязности. Несколько недель понадобилось мне до полного утверждения мысли, что одинаково противные дурацкие вопросы и надоедливое излияние души. Вот тут-то, дорогой мой, и надо всегда помнить мудрое правило. Не делай ближнему того, что тебе самому было бы противно. Мария никогда не показывала ни удовольствия или нетерпения. Иногда она точно не слышала моего вопроса, а если я повторял его, мило извинялась, иногда говорила: «Право, мой Мишика, это тебе неинтересно». Но чаще она ловко и нежно переводила разговор в другое русло. Однажды ночью, лежа без сна в своем заводском павильоне, я по какой-то случайной связи мыслей вспомнил о моем давнем дружке, о Коле Констанди. Жил такой грек в Балаклаве, владелец и атаман рыбачьего баркаса Светлана. Великий пьяница и величайший рыболов, который был в наших выходах в море, моим добрым наставником и свирепым командиром. Однажды он утром на набережной возился над своим баркасом, очевидно, готовя его долгий путь. Я спросил, куда, Коль, пойдешь? Он мне ответил сурово. «Кирия Мегало», что означало «господин Михайло» или иначе «большой господин». «Никогда не спрашивайте моряка, куда он идет». Пойдет он туда, куда захотят судьба и погода. Может быть, в Одест, на Тендеровскую косу. А если подымется Трамонтана, то, пожалуй, унесет в Трапезунд или Анатолию. А может и так случится, что вот как я есть в кожаных рыбачьих сапогах, придется мне пойти на дно морское рыб кормить». Это был хороший урок. Но что значит упорная воля привычки? Несколько дней спустя я увидел, что Коля, разостлав на мостовой скумбрийные сети, ползает по ним, как паук по паутине, штопая порванные ячейки, и спросил его, где будешь бросать сети? Вот тут-то он и привел меня в рыбачью веру. Я же тебя учил. Трах-тарарах, что моряка трах-тах-тах, никогда не спрашивают, тарарах-тах-тах, и пошло рыбачье проклятие, в котором упоминаются все одушевленные, неодушевленные и даже отвлеченные предметы и понятия, за исключением компаса и Николая Угодника. И вот в ночном свете этого далекого, грубого воспоминания я вдруг глубоко почувствовал, как я был неправ, скушен и назойлив в моем насильственном пытании чужой гордой души. Я спрашивал, например, изо всех тех, кто тебя любили, кого ты любила страстнее, или многих ли ты любила до меня? Ты еще думаешь о своем молодом моряке Джованни. Тебе жаль его? Ах, это русское ковыряние в своей и чужой душе, да будет оно проклято! В эту бессонную одинокую ночь я в темноте несколько раз краснел от стыда за себя. На другой день я рассказал ей о моем милом Грекондосе, и потому как весело, нежно и благодарно заискрились ее глаза, я увидел, что она поняла и приняла мое покаяние и мое обещание. С той поры я перестал быть нищим вопрошателем. Я верно угадал, что покаянный рассказ этот дойдет до ее сердца. Она была в восторге от моего колья, пропитанного водкой, табаком и крепким рыбным запахом. Она заставила меня рассказать ей все, что я помнил о Коле Константиде, о Юре Паратино, о всех Капитанаке и Панайоте, о Ватикеоте, Андруцаке, о Сашке Аргириде, о Кумбаруле и прочих морских пиндосах. Она без конца готова была слушать меня, когда я говорил ей о всевозможных родах ловли, о всех опасностях неверного рыбачьего промысла, о героических преданиях, о морских легендах и суевериях, даже о нелепых шумных кутежах после богатого улова белуги. «Мой обожаемый медведь», — сказала она, прижавшись тесно ко мне, — «поедем туда, к твоему колья». «Хочешь, сегодня же поедем?» Когда я объяснил ей, почему поехать в теперешнюю Россию нам совсем невозможно, Она вдруг расплакалась, как девочка, горько и обильно. У нее была удивительная способность превращать кратчайшим путем замысел в дело. Она долго и внимательно расспрашивала меня о том, какие вещи могут теперь быть самыми необходимыми для рыбака. И в тот же день был ею отправлен Коле плотный пакет максимально дозволенного веса. Там были уложены две теплые морские фуфайки, несколько мотков английского шпагата разной толщины, малые крючки, чтобы ловить кефаль на самодуру, средние для ловли на перемет камбалы и морского петуха и самые большие для переметов на белугу. А так как оставалось еще немного пустого места, то его забили шоколадными плитками. Для отвода глаз посылка пошла как будто бы от американца Джонсона, которого Коля в 1910 году возил в лодке показывать окрестности Балаклавы. 99 шансов было за то, что посылка не дойдет. Мы надеялись на сотый.